в 1931 году. Мы на лошадях ехали домой из Кенгурска, где были на оплакивании одного человека. Нас, чегемцев, было человек 10, и женщины с нами были. И вот тогда мы увидели в селе Тамыш первый трактор. Он пахал поле. А на дороге стояли человек 50 местных крестьян и смотрели, как он пашет. С нами был охотник Тендел, и Тендел, когда увидел пашущий трактор, от удивления закричал: «Какое же чрево было у чудища, из которого вывалилось это чудище!» И тогда все засмеялись простоте нашего Тендела. Он уже машины видел, но не мог поверить, что трактор — это тоже машина, потому что с детства привык к одной мысли — пашут на живых. И он от неожиданности решил, что трактор — это такое животное, которое водится в России, и теперь его перегнали к нам. И тогда мы, посмеявшись над словами Тендела, поехали дальше и вступили в это село, где сейчас нашу машину ударил трактор. В то время там русские рабочие расширяли дорогу. И вот что случилось. Я почему-то немного отстал, на дороге валялась доска. Лошадь моя задней ногой наступила на конец доски. И от этого другой конец доски приподнялся и шлепнулся в лужу, возле которой на корточках сидел рабочий, и эта доска все лицо его обрызгала грязью. «Эй, чернозадый, твою мать!» — крикнул рабочий. «Не видишь, куда лошадь идет?» «Чернозадый я еще стерпел бы. Хотя это неправда, в нашем роду все светлые, но, мать, конечно, я не мог стерпеть, тогда не мог, сейчас все терпим». Я повернул лошадь, подъехал к этому рабочему и от души ударил его камчой по спине. Он завыл. И тут со всех сторон подбежали ко мне рабочие, кто с лопатой, кто с киркой, хотели избить, но я кручусь на своей лошади и не даю себя ударить. А сам лупцую камчой налево и направо, так что клочья рубашек летят, и при этом приговариваю: «Если ваша власть, зачем не сидите в Кремле? Зачем здесь дорогу строите?» Сам не знаю, что кричу, и только камча моя свистит в воздухе. Конечно, они меня через 2-3 минуты достали бы, но тут наши заметили, что случилось, прискакали и разняли нас. Все бы кончилось мирно, если б не этот эндурский десятник, который рабочими командовал. Он имел зуб на моего отца. Дело в том, что его отец жил в Кенгурске и торговал в магазине. В 1927 году он прокушал 10 тысяч казенных денег и ушел от государства в лес. И вот однажды он пришел в наш дом как обрек. По нашим обычаям, как вы знаете, обрека положено принять, накормить и, если надо, спрятать. Но какой же он обрек? Обрек — это мужчина, убивший кого-то за оскорбление или отомстивший за близкого родственника. Мой отец вообще не любил обреков, а тут напоролся на этого жулика, и отец его прогнал из дому. «Если каждый торгаш будет уходить в обреки, — крикнул отец, — на вас, чегемских лесов, не напасешься». Мой отец был резкий, прямой, и он, конечно, опозорил этого человека. И сын его затаил обиду, и сейчас, через 4 года, решил мне отомстить. «Езжай, езжай!» — крикнул он мне вслед. «Это тебе даром не пройдет». Я тогда ему не поверил. Но, оказывается, этот десятник уговорил рабочих пожаловаться на меня в суд. И они пожаловались. И вот в Чегем приезжает один мой друг из Кенгурска. Он об этом узнал и решил меня предупредить. «Дело плохо, — говорит, — но у нас в Кенгурске есть хороший адвокат-еврей. Он тебя выручит». Этот мой друг еврей не мог сказать. «Еврей», — говорил. «Нагрузи, — говорит, — ослика орехами, копченым мясом, сыром и поговори с ним». Приезжаю к этому адвокату, разгружаю мешки и рассказываю про дело. «Постараюсь найти выход, — говорит адвокат. — Но это трудно, потому что Сталин любит рабочих, а крестьян ненавидит». «А что ему сделали крестьяне, — удивляюсь я. — Это ты у него спроси, — говорит. — Приезжай через неделю, а я за это время все выясню. Еще два мешка орехов прихвати, хорошие у вас орехи и сочные. Помоги, говорю, а за орехами дело не станет.